Глава 4. Как сделать радугу? «Это что у тебя?» — спросил лис. «Деревяшка», — ответил он. «Давным-давно мой отец начал из нее вырезать, да тут и оставил. Но не вернулся закончить работу». «И что это будет?» «Не знаю», — честно признался Од. «Отец всегда говорил, что фигурка уже существует внутри дерева. Просто надо понять, чем хочет стать дерево, а потом срезать все лишнее». «Угу». Кажется, лиса это не впечатлило. Од ехал верхом на медведе. Лис бежал рядом. Орел парил в вышине, ловя попутные ветры. Солнце сияло в безоблачном голубом небе и стало морознее, чем накануне, в пасмурную погоду. Они направлялись к предгорьям вдоль скалистого кряжа, по течению замерзшей реки. От ветра у Одда щипало щеки и уши. «Ничего не получится», — угрюмо изрек медведь. «Что бы ты там ни замыслил, ничего не получится». Од ничего не сказал. «Ты улыбаешься, да?» — сказал медведь. «Я прямо чувствую». Собственно, в чем было дело? В Асгард, обитель богов, можно попасть только по радужному мосту, именуемому Бифрёст. Если ты бог, ты просто щелкаешь пальцами, и появляется радуга, и ты спокойно по ней идешь. «Проще простого», — как сказал лис, и медведь хмуро с ним согласился. То есть было проще простого, когда у них были пальцы, а теперь пальцев нет. «Но и при полном отсутствии пальцев, — заметил Локи, — все равно можно найти где-то радугу и ей воспользоваться. Радуги появляются после дождя, верно?» «Да, но не среди зимы». Од думал об этом. Он думал о радугах, что появляются в дождливые дни, когда солнце выглядывает из-за туч. «Сдается мне, — сказал медведь, — как ответственный взрослый, я должен высказать несколько соображений». «Разговор бесплатный, — сказал Од. Однако мудрец не станет тратить слова понапрасну», — так частенько говаривал его отец. «Я просто хотел бы отметить, что мы только зря тратим время. Нам никак не добраться до радужного моста. Но даже если каким-то чудом мы пройдем на ту сторону, посмотри на нас. Мы животные, а ты еле ходишь. Нам не одолеть ледяных великанов. Затея как есть безнадежная». «Он прав», — сказал лис. «Если все так безнадежно, — сказал Од, — почему вы идете со мной?» Лис и медведь ничего не сказали. Снег искрился на солнце, слепил глаза и заставлял Одда щуриться. «Все равно больше нечем заняться», — сказал медведь чуть погодя. «Туда, наверх», — сказал Од и покрепче вцепился в медвежий мех, когда они стали карабкаться вверх по склону крутого холма. За холмом уже виднелись горы. «Здесь», — сказал Од. Водопад был одним из его самых любимых мест в мире. С начала весны и почти до середины зимы поток чистой воды срывался с каменного уступа на высоте в сотню футов и падал в долину, где выбил в скалах бассейн. В разгаре лета, когда солнце почти не садилось за горизонт, жители деревни частенько хаживали к водопаду, плескались в бассейне, подставляя головы под струи воды. Сейчас вода в водопаде замерзла и превратилась в витой ледяной столб из огромных прозрачных сосулек. «Это водопад», — сказал Од. «Раньше я сюда часто приходил. Когда вода падает вниз и когда светит яркое солнце, здесь бывает радуга. Огромный круг радуги вокруг всего водопада». «Воды-то нет», — сказал лис. «Нет воды, нет и радуги». «Вода есть», — сказал Од. «Просто она замерзла». Он слез с медвежьей спины, снял с пояса топор и, пристроив под руку костыль, заковылял по льду к замерзшему водопаду. Выбрав, где встать, он покрепче оперся на костыль и взмахнул топором. Звон металла, бьющего о ледяной столб, гремел эхом в холмах, и казалось, что целое войско взялось колоть лед. Раздался громкий треск, и сосулька, размером сравнимая с Оддом, рухнула на поверхность замерзшего озерца. «Умно», — сказал медведь тоном, явно подразумевавшим прямо противоположное. «Ты ее грохнул». «Да», — сказал Од. Он осмотрел ледяные осколки, выбрал самый большой кусок с более-менее ровными сколами и пристроил его на камне на краешке замерзшего озерца и задумчиво уставился на него. «Как по мне, — сказал лис, — это просто кусок льда». «Да», — сказал Од. «Я думаю, радуги застывают во льду, когда вода замерзает». Мальчик достал нож и принялся вычерчивать лезвием контуры на куске льда, примериваясь то так, то этак, стараясь сделать бороздки поглубже. Орел кружил в вышине, почти невидимый в лучах зимнего солнца. «Что-то он там долго кружит», — сказал медведь. «Думаешь, он что-то ищет?» «Я за него беспокоюсь», — сказал лис. «Тяжело, наверное, быть орлом. Как бы он не потерялся в орлиной природе. Когда я был конем...» «В смысле кобылой?» — фыркнул медведь. Лис обиженно вскинул голову и пошел прочь. Од отложил нож и снова взялся за топор. «Я иногда видел радуги на снегу», — сказал он достаточно громко, чтобы лис тоже услышал. «И на стенах домов, когда солнце светит сквозь сосульки. И я подумал, лед — это просто вода. Значит, и в нем тоже должны быть радуги. Когда вода замерзает, радуги остаются запертыми внутри, как рыба в мелком пруду, вмерзшая в лед. А солнечный свет выпускает радуги на волю». Од встал на колени и обрушил топор на размеченный кусок льда. Ничего путного не получилось. Топор отскочил и чуть не вонзился Одду в ногу. «Так ты только сломаешь топор», — сказал лис. «Или сам покалечишься. Погоди». Пару минут он обнюхивал сугробы вокруг замерзшего озерца. Потом принялся рыть лапами снег. «Вот», — сказал он, — «вот что тебе нужно». Он положил лапу на серый камень, выкопанный им из-под снега. Од поднял камень, который с легкостью вышел из мерзлой земли. Оказалось, что это кремень. Одна его часть была серой, но другая, прозрачная часть кремня, была темно-розовой, как мясо лосося, и вроде бы сколоты по краям. «Не трогай края», — сказал лис. «Они острые, очень острые. Эти штуковины делали на совесть, а если сработать их с должным старанием, они долго не тупятся». «Что это?» «Каменный ручной топор. Раньше здесь совершались жертвоприношения на том большом камне, и такими орудиями забивали животных и срезали мясо с костей». «Откуда ты знаешь?» — спросил Од. В голосе лиса, когда он ответил, звучала гордость и самодовольство. «Кому, по-твоему, они приносили жертвы?» Од вернулся к размеченному ледяному куску. Провел руками по льду, скользкому точно рыба, и начал долбить по нему кремнем. Камень казался теплым в его руках, даже горячим. «Он горячий», — сказал Од. «А то ж», — сказал лис, явно довольный собой. Лед послушно откалывался под ударами кремневого топора, как того хотел Од. В конце концов, у него получилась почти треугольная фигура, чуть толще с одной стороны, чем с другой. Лис с медведем стояли поблизости и наблюдали. Орел спустился взглянуть, что происходит, и уселся на голую ветку дерева и застыл, как изваяние. Од переставил свой ледяной треугольник так, чтобы солнце светило сквозь него на белый снег, нанесенный на замерзшее озерцо. Ничего не произошло. Од развернул треугольник другой стороной, наклонил, сдвинул чуть в сторону и... На снегу появилась лужица света, всех цветов радуги. «Ну как?» — спросил Од. «Но она на земле», — с сомнением проговорил медведь. «А должна быть в небе». «В смысле? Разве ж это мост?» Захлопав крыльями, орел сорвался с ветки и воспарил ввысь. «Как-то он не впечатлился, мне кажется», — сказал лис. «Зря ты старался». Од пожал плечами. Он чувствовал, как его губы растягиваются в улыбке, хотя внутри все сжималось. Он так гордился собой. Он сделал радугу. Его руки совсем онемели. Он взвесил на ладони каменный топор, хотел отшвырнуть его со всей силы подальше, а потом просто его уронил. Пронзительный крик. Од взглянул вверх и увидел, что орел камнем падает вниз, прямо на них. Мальчик попятился, поражаясь скоростью орла и теряясь в догадках, успеет ли птица прервать падение, прежде чем разобьется о лед. Орел не прервал падение. На полной скорости он вошел в пятно радуги на снегу, словно нырнул в озерцо с жидкой водой. Лужица разноцветного света всплеснулась и открылась. Их окутала мягкая алая пелена. Все было очерчено зеленым и синим. Мир стал цвета малины и цвета листьев, цвета золота и огня, цвета вина и черники. Мир Одда сделался буйством цвета, и, несмотря на костыль, Одда покачнулся и упал вперед, рухнул в радугу. Все погрузилось во тьму. Когда глаза Одда привыкли к темноте, он увидел над головой бархатное ночное небо, усыпанная бесчетными звездами. В небе дугой выгибалась огромная радуга, и Од шел по радуге. Нет, не шел, его ноги не двигались. Какая-то сила несла его вверх по дуге, вверх и вперед, и Од даже не знал, быстро он движется или медленно, и был уверен только в одном. Его подхватил поток света, и именно цвета радуги мчали его вперед. Он оглянулся, подумав, что, может быть, он увидит свой заснеженный мир, оставшийся позади, но за спиной была лишь чернота, пустота без единой звезды. Что-то ёкнуло у него в животе. Он почувствовал, что падает вниз, и увидел, что радуга блекнет. Через призму цветов он разглядел громадные ели, смутные, словно в тумане, лиловые и синие и красные. Потом дымка рассеялась, деревья обрели свой истинный цвет, прохладный, синевато-зеленый, и Од налетел на еловый ствол и рухнул в сугроб. Его окружил аромат потревоженной хвои. Здесь был светлый день. Од промок и замерз, но остался цел и невредим. Он посмотрел в небо, но там уже не было радужного моста. Бесшумно, по толще снега к нему приближались медведь и лис. Потом тишина взорвалась хлопаньем крыльев, и орел опустился на ветку ближайшего к Оду дерева. С ветки посыпался снег. Вид у него был не такой шалый, как прежде, подумал Од, глядя на орла. Еще он подумал. Он стал крупнее. «Где мы?» — спросил Од, хотя уже знал ответ. Знал еще прежде, чем орел запрокинул голову и выкрикнул с ликованием и торжествующей мрачной радостью. «Асгард!»